обосновывающего. Но где он, этот документ? То, что он был, в этом нет никакого сомнения. Доцент Алиафсад Гулиев сделал подборку имеющихся в архивах полицейских и судебных материалов и передал их Вышинскому. В подборке документа, объясняющего, что произошло после ареста Вышинского в январе 1906 года, не оказалось. Потому ли, что такого документа в архивах не было? Это более чем странно. Или потому, что Вышинский именно его из подборки изъял? Это было бы еще более странно. Второй. В личном деле Вышинского хранятся три автобиографии, собственноручно написанные им в 20-30-е годы. История с его судимостью и пребыванием в крепости изложена весьма скупо в нескольких строках, причем об аресте в 1906 году и освобождении вскоре же из тюрьмы нет ни слова. Как ни слова о том, почему привлеченный сначала в 1906 году по статьям 102 «Насильственное посягательство на изменение образа правления», да притом с наличием оружия грозит бессрочная каторга, и 126 «Участие в сообществе, поставившем целью неспровержение существующего строя, грозит каторга на определенный срок уголовного уложения», он был осужден в 1908 году, лишь по 129-й произнесение публично противоправительственной речи. Разница в тяжести содеянного и в санкциях, предусмотренных этими статьями, огромна. Обе загадки ждут своего разрешения. После проволочек, связанных с утверждением приговора в высших инстанциях, он, наконец, вступил в силу и был обращен к исполнению. Вышинского отправили отбывать наказание в Баиловскую тюрьму. Сохранившаяся и до наших дней Баиловская тюрьма была переполнена тогда арестантами. Ее вместимость по плану и санитарным нормам составляла 400 человек. Набили же туда более 1500. Режим был достаточно свободным. Двери камер не закрывались. Арестанты ходили в гости из камеры в камеру. Многие спали в коридорах. Камера, куда попал Вышинский, как и все остальные, вместила много больше обитателей, чем полагалось. Одно из мест на нарах занимал осужденный, доставленный сюда еще в марте. В полицейских документах он значился как Гайос Нижарадзе. Арестанты звали его Коба. Настоящее же его имя было Иосиф Виссарионович Джугашвили, или, проще говоря, Сталин. Забившись в угол и поджав под себя ноги, повернувшись ко всем спиной, в синей косоворотке без пояса, с перекинутым через плечо башлыком, он часами изучал язык будущего эсперанто. Ни эсперанто, ни немецкий, которым он увлекался раньше в батумской тюрьме, Сталин так и не выучил. Отрываясь время от времени от учебника, Сталин вступал в жаркие споры с меньшевиками и эсерами, составлявшими основную часть политических. Уголовники относились к нему с почтением и в споры никогда не вступали. Вышинский, как и другие меньшевики, был среди основных оппонентов. Трудно сказать, кто оказывался победителем, ведь ни судьи, ни жюри на тех поединках не существовало, но Коба, вспоминают его сокамерники, участвовал в спорах, доводил своих противников до исступления. На тюремном языке это называлось «загнать в пузырь». Одним из тех, кто всегда его поддерживал, зачастую не словами, а действием, был Серго Орджоникидзе. Страсти подчас накалялись до предела, спорили до хрипоты, ведь спешить было некуда. Но, пожалуй, лишь двух человек никогда не удавалось вывести из равновесия – Кобу и Юрия. Как ни отличались они друг от друга по темпераменту, знаниям и манерам, у обоих были железные нервы, а железные нервы Коба чтил еще и тогда. Политические жили коммуной, деля по-братски продукты, приходившие с воли. Когда было из чего, Коба с удовольствием готовил харчо и острый грузинский соус. Впрочем, мало кому шли продуктовые передачи. В большинстве своем заключенные происходили из беднейших семейств.